что влияет на химическую реакцию. На скорость и результат химической реакции влияют не только вещества, которые в ней участвуют, но и условия внешней среды. Некоторые реакции идут при достижении определенных температур и давления. Температура и давление влияют на скорость протекания реакции. Значение имеют площадь соприкосновения реактивов и присутствие катализаторов. Катализатор – вещество, не участвующее в реакции, но увеличивающее ее скорость. Например, железо является катализатором в реакции распада перекиси водорода. Ингибитор – вещество, замедляющее протекание реакции. Активатор – вещество, которое при добавлении к двум нереагирующим веществам может запускать химическую реакцию. Например, если добавить к смеси порошков алюминия и йода несколько капель воды, то между ними тут же начнет происходить бурная реакция с выделением фиолетового дыма паров йода. Сначала вода взаимодействует с йодом, затем йодоводородная кислота взаимодействует с окисленным на воздухе алюминием.